Глава 28. Желание исполнилось. Икар. Август. 2321 год. Хаб 0. Четыре корабля на большой скорости подошли к нам, а затем затормозили так резко, что у меня голова пошла кругом. Они уменьшили скорость с нескольких километров в секунду до нуля, а затем просканировали нас. «Ой, какие они шустрые!» — сказал я. «Пожалуй, стоит исключить бегство из числа доступных вариантов». «Ага», — отозвался Дедал. «Тебе уже показали опознавательные знаки?» «Пока нет. Полагаю, они...» «А, нет, стой. Ну, все. Начинается». Я получил маломощный радиоимпульс. Быстрая проверка показала, что он, в общем, имеет тот же формат, что и идентификационные пакеты, которые мы получали от контроллеров ворот. А это означало, что мы не сможем хоть что-нибудь разобрать в этих сообщениях. В ответ я отправил пакет, который получил в противоположном конце ворот. Не потому, что это была какая-то хитрая стратегия, просто я больше ничего не придумал. Корабль прислал то же сообщение, что и раньше. На этот раз я отправил пакет из самой первой кротовины, которую мы нашли. По крайней мере, он подскажет кораблю, откуда мы. Корабль снова повторил свое сообщение. Плохой знак. Я, скорее всего, общаюсь с интеллектом уровня ИМИ, с четко очерченной функцией и с ограниченным набором заскриптованных ответов. «Патовая ситуация», — сказал Дедал, следивший за моим выступлением. «Может, попытаемся уйти?» «Сначала я вот что попробую». Я быстро отправил запрос воротам на этой стороне, чтобы получить сведения об их уличном указателе, а затем отправил серию пакетов, начиная с этих врат и заканчивая самыми первыми воротами из тех, через которые мы прошли. После этого я начал очень медленно дрейфовать обратно. «Не-а». Похоже, это был один из запрещенных вариантов. Корабли одновременно поразили нас обоих. Ну, я скажу прямо, тяговыми лучами. Но это что-то новое. У бобов не было вообще ничего похожего, ни в теории, ни на практике. С одной стороны, я обрадовался, узнав о том, что такие лучи существуют. С другой стороны, нас тащили прочь от ворот навстречу неизвестности. Путешествие заняло около 10 минут, даже при том, что во время буксировки корабли ускорялись далеко не так сильно, как раньше. Так что они в какой-то степени беспокоились о нашем благополучии и, вероятно, о здоровье пассажиров, которых мы могли бы ввести. Хотя, если подумать, сканирование бы показало, что никаких пассажиров у нас нет. Нас бесцеремонно поместили на парковочной орбите у астероида диаметром километров 10. Этот астероид служил фундаментом для какой-то базы. Двое часовых отправились туда, а остальные продолжили удерживать нас. «Может, нас возьмут на абордаж?» — спросил Дедал. «Возможно. А какие у нас варианты?» — задумчиво произнес я. «Даже если мы освободимся, оторваться от них нам не удастся. Их ускорение — это что-то запредельное. Медленное отступление не помогло. И что нам остается?» «Давай их просканируем. Как думаешь, они не слишком на это разозлятся?» «Хм». Пару секунд я потратил, обдумывая его предложение. «Слушай, они, похоже, скорее не на вооруженные силы, а на пограничников. Если бы они собирались просто взрывать нарушителей, мы уже превратились бы в расширяющееся облако обломков. Так что, скорее всего, мы просто не ответили на тайны рукопожатия, и поэтому с нами обращаются как с нелегальными мигрантами или контрабандистами». «Ну, пока неплохо. И что дальше? Ну, значит, они не станут убивать нас, если мы будем вести себя в соответствии с данным статусом», — ответил я и без дальнейших рассуждений включил сканер. И стал ждать конца. Ничего. «Мы все еще здесь», — сказал я. «По-моему, это добрый знак». «С другой стороны, они вообще не отреагировали. Это еще один аргумент в пользу теории о том, что кораблями управляют ими. Как думаешь, чем они занимаются?» «Ждут приказа», — предположил я. «Если учесть, что все уже свалили, ждать придется долго». «Ну да. Ими не самые яркие звездочки на небе, но ждать они отлично умеют». «И что теперь?» «Понятия не имею. Если мы будем просто сидеть и ждать, это ничего нам не даст. Поэтому мне показалось, что мы с тем же успехом могли бы что-нибудь предпринять. Я выпустил дрона-разведчика, медленно, чтобы не напугать наших хозяев. Ровно в тот момент, когда он попытался улететь, его зацепили тем же самым тяговым лучом. Теперь мы все трое торчали, словно мухи в паутине. Имя дрона по-прежнему пытался лететь в указанном мной направлении, но безуспешно. Поэтому я приказал ему перейти в режим ожидания. «Вот это отстой!» — сказал я. «Возможно, нам придется здесь задержаться». «Наши телескопы никуда не делись. Давай займемся разведкой». Исследовать окрестности с помощью телескопа далеко не так интересно, как летать где хочешь и смотреть на все подряд. Но первые бобы использовали именно этот метод. До того момента, когда судары усовершенствовали настолько, что в их объектив сразу попадала значительная часть звездной системы. Первое, что мы заметили, то, что раньше наша загруженность мешала нам увидеть то, что система... совсем не система, а просто кусок космоса. Практически пустой. Ну, если не считать астероида, станции и двух червоточин. Никаких звезд. Никаких планет. Не вижу ни одного спутника. Я сделал паузу. Никаких астероидов, если не считать вот этого. Только две червоточины, та, через которую мы вошли, и еще одна. «Где-то километрах в 100 отсюда», — сказал Дедал. «Ничего не напоминает?» «Ага. Брандмауэр». «Это демилитаризованная зона», — ответил я. «Поэтому моя предыдущая реплика о пограничниках обретает еще больше смысла. Интересно, к чему такие меры безопасности?» «Икар. Причин может и не быть. Возможно, они просто запредельно осторожны». «Да, но нет». До сих пор мы пролетали через все эти врата со свистом, а тут вдруг охрана? Я уверен, что на всех остальных маршрутах от Хаба 0 брандмауэров нет. Но почему только здесь? Мы же в буквальном смысле прошли через все червоточины, но ничего подобного не видели. Это центр империи? Они защищают свой трантор? Ну да. Нет, стой. В голосе Дедала зазвучала сталь. «Если это Хаб, всего лишь одна единственная цивилизация, то у них были бы только одни врата в Хабе, а все местные ворота располагались бы по другую сторону Брандмауэра. Так что нет, они защищают именно это конкретное место. И, возможно, охраняют и другие места, которые мы еще не открыли. Возможно, нам просто повезло?» «Да, повезло. Именно так я бы и сказал». Несколько миллисекунд мы провели в молчании. Каждый думал о нашей судьбе и о вариантах, которые у нас есть. Сканирование показало, что на космической станции целая куча кораблей, значит, пара снарядов, внезапно запущенных по нашим тюремщикам, проблему не решит. А может, решит, но не так, как нам хотелось бы. Но было кое-что еще. «Смотри!» Я указал на голографический экран, на котором в данный момент отображались окрестности станции. На нем один корабль-часовой завис рядом с чем-то еще. «Новый пленник?» — буркнул Дедал. Он открыл картинку, которую мы получили в ходе сканирования, и проверил данные. Модель точно не такая, как у часовых. На самом деле она больше похожа на нашу. Он увеличил изображение. «А черт! В чем дело?» «Он мертв. Отключен и неактивен. Похоже, у него термоядерный реактор. Если держать его здесь достаточно долго, рано или поздно у него закончится топливо для реактора. Сколько, по-твоему, времени на это ушло?» Я заглянул в архив. «Ну, в общем, так, в то время, когда подобные реакторы были у нас, резервов нам бы хватило лет на 5-10». Я наклонился к картинке, чтобы получше ее рассмотреть. Жилых помещений не видно. Значит, это полностью автоматизированный корабль. Возможно, чья-то версия зонда фон Неймана. Вот и ответ на вопрос о том, что станет с нами».